Новые задачи. В кабинете Орехова за длинным столом, помимо хозяина кабинета, сидели замглавбуха Альминская, начальник службы безопасности Зинченко, Марина и Алексей. Орехов продолжал вводить Алексея в курс нового задания. Как вы уже поняли, Алексей Алексеевич, мы вывозим товары за рубеж. По части поставщиков в России мы все логично можем объяснить. За рубежом тоже есть люди, которые могут все логично объяснить. Но есть один нюанс. Стыковка между российским экспортом с нашей стороны и импортом с их стороны. Поодиночке мы можем объяснить все. Но если свести все вместе... Немного помолчав, Орехов продолжил. Есть информация, что наша организация попала в какой-то список Управления международного сотрудничества и обмена информацией Российского налогового ведомства. Пока нам не удалось выяснить, что это за справка такая и почему мы туда попали. Но лучше подстраховаться от возможного взаимодействия нашего налогового ведомства с зарубежными мытарями. Вот мы и поручаем вам проверить внешнюю часть нашей схемы за рубежом, то есть провести ревизию, аналогично той, что вы уже провели в России. Может быть, там какие нестыковки есть, подправить, что надо. Алексей не медлил с ответом. Ну, в принципе, я согласен, остались детали. Виза, куда ехать, кого проверять и так далее. «Вот это мы сейчас вам и объясним», — сказал Орехов и бросил взгляд на Марину и Альминскую, как бы спрашивая, «Кто из вас начнет?» Инициативу взяла Марина. «За границей у нас есть деловой партнер, фирма I&T. Но договорных отношений с ними у нас официально нет. Они поставляют нам информацию о потенциальных покупателях, с которыми мы самостоятельно заключаем экспортные контракты. Руководит этой фирмой бывший наш соотечественник Григорий Львович Вайсберг». Марина протянула Алексею несколько листов бумаги с информацией о Вайсберге и возглавляемой им фирме. «Вот список всех наших покупателей за границей за последние 3 года». С этими словами Марина вручила Алексею толстую папку «Скоросшиватель». Но фактической стороной дела, а именно исполнением этих контрактов, ведают различные фирмы в разных странах – в Германии, Австрии, Греции, Норвегии, Бельгии. С какой страны вы предпочитаете начать, Алексей? Я не собираюсь проверять всех ваших контрагентов за рубежом. Давайте ограничимся выборочной проверкой самых крупных покупателей, – предложил Алексей. Тогда я предлагаю вам начать с ФРГ. Делами наших покупателей в этой стране ведает несколько фирм. Так, например, в Южной Германии эти дела ведет фирма Informatik GmbH, расположенная в Мюнхене. Номинально ею руководит Гюнтер Майер. Реально же всеми нашими делами там заправляет Ибрагим Валиев. Он в Мюнхене что-то вроде координатора различных диаспор, выходцев из бывшего СССР. В их непростых взаимоотношениях с непрерывно растущим турецким населением. Марина передала Алексею несколько листочков с информацией о названных лицах. «Итак, первый пункт вашего назначения – Мюнхен», – подвел итог совещанию Орехов.